зачем мне эта информация? А сейчас будет самое интересное, ну и самое сложное, не без того. Написать список всей нужной информации очень круто, но можно сделать еще круче. Для этого нужно дополнить каждый пункт обоснованием, который будет отвечать на один из принципиальных вопросов, как я это использую.